и осветила все высокомерным светом. И только громкие крики нарушали непревзойденную неживость этой картины. Крики были странные, отчаяние, ужасы. Алиса несколько встревожилась. Что они там придумали? Пугают друг друга? «Озорники!» — бросила она небрежно Ирине. Так кивнула и улыбнулась. Но навстречу им из полусвета выскочила Лиска в белом своем батистовом платье на бретельках и закричала, как сумасшедшая. «Там Сандрик! Он ранен! Скорее! Бабушка, скорее! Врача! Скорую!» И она упала в снег перед замершей от непонимания всего Алисой. «Что ты городишь?» — прикрикнула Алиса на Лиску. — Ты в каком виде? Ты же больна. Умереть хочешь? Что там у вас за игры? Иди в дом. Немедленно. Она подняла Лиску из снега, отряхнула ее, не обращая внимания на Лискино лицо, глаза, подшлепнула легонько и, плотнее закутавшись в шубу, торжественно пошла по саду к непонятной кучке темных фигур, неясно расположившихся гораздо дальше разноцветной ели. Лиска, оледеневшая от холода и горя, пошла в дом, ища мать. А Инна, до одури утомившаяся за сегодняшний рабочий день, тихо заснула на маленькой терраске и не ведала ни о каких событиях, даже снов не видя. Лиска растолкала ее. Та проснулась, ничего не соображая, глядя лишь с удивлением на дрожащую, посиневшую, мокрую до плеч Лиску, которая, полулежа на полу, прижималась, как щенок, к ее ногам. И молчала. Тогда Инка спросила. «Лизок, ты что? Девочка, кто тебя обидел? Что случилось?» И Лиска, внезапно прозрев, ответила, стуча зубами. «Сандрика убили». «Что ты, что ты?» — испугалась Инка и стала щупать лоб Лиски. Он был холодный сверху по поверхности, и жгучий стоило эту холодность чуть пробить теплом своих пальцев. «У тебя дикая температура. Боже мой, немедленно в постель!» «Бред», — сказала уже в сторону Инка, неизвестно кому. И Лиска, вдруг совсем придя в себя, посмотрела на мать взглядом, в котором были и взрослая жалость к ней, Инке, и безысходная тоска, какой никогда Инка ни у кого не видела, и какое-то странное равнодушие. Лиска поднялась, посмотрела на свое платье и сказала: «Пойду лягу». И побрела наверх, а Инка подхватилась к их аптечке, где набрала гору лекарств, и тоже поднялась в комнату дочери. Но дверь оказалась закрытой на ключ, и после долгих уговоров Лиска, наконец, соизволила ответить, что все приняла и будет спать, и чтобы ее никто не трогал. Инка постояла у двери, пожала плечами, спустилась вниз и прошла на большую террасу. Там никого не было. Ни Игоря, самого равнодушного человека в мире, ни Сашек с дамами. А из сада доносились возбужденные голоса и крики. Она вздохнула, надела валенки, полушубок и пошла в сад. Когда Алиса и Ирина подошли к темным фигурам, они увидели следующее. Светлана стояла на коленях перед лежащей Наташей, завернутой в шубу. Наташа была без сознания, и Светлана тщетно пыталась, рыдая, вдохнуть ей свое дыхание, но у нее ничего не получалось. Наташа была почти не жива.